Глава 13. Из дневника Марины. 16 сентября 1949 года. Нашего нового учителя по арифметике зовут Николай Николаевич. По-моему, он совсем не похож на учителя арифметики. Он толстенький, круглый и веселый, а арифметика скучная. Мне кажется, Николай Николаевич твой предмет считает самым важным. Он вчера очень сердился на Люсю за то, что она плохо занимается арифметикой, и даже стучал пальцем по столу. Из веселого сразу стал сердитым. «Не будешь знать арифметики, и музыки никогда не будешь знать», — говорил он ей. Когда об этом говорит Александра Георгиевна, мы ей верим, а у Николая Николаевича это получается как-то смешно. Правда, лучше было, когда по всем предметам была одна Мария Николаевна. Она никакой предмет особо не выделяла. Хотя вот Лидия Александровна очень интересно преподает ботанику. А Николай Николаевич тоже интересно объясняет некоторые задачи. И быстро-быстро стучит мелом по доске, прям как по клавишам. Я рассказывала про Николая Николаевича и про других учителей Жени. Он был у нас с Софьей Дмитриевной. Женя почему-то больше всех заинтересовался Николаем Николаевичем и сказал, что у них в школе, в младших классах, тоже преподавал арифметику Николай Николаевич, и тоже толстенький, и что они очень его любили. Женя просил сказать фамилию, а я ее забыла. Не может быть, чтобы тот самый. А Софья Дмитриевна спрашивала обо всем, как я занимаюсь по всем предметам, и особенно по музыке. Она очень жалеет, что у нее Женя совсем не играет. И еще она спрашивала о нашей новой вожатой. И о прежней, о Вере. Я сказала, что наша новая вожатая заболела, и мы ее еще не видели, а что прежняя была очень хорошая. Женя, по-моему, был очень доволен, что я похвалила Веру. А камней он никаких не привез и сказал, что экспедиция совсем не камни собирала, а исследовала почву. А для чего и как он обещал рассказать другой раз, потому что торопился уходить. Женя спрашивала про Галю. Мне не хотелось ему рассказывать о концерте и о том, что мы теперь больше не дружим. И неправду говорить не хотелось. Я сказала, что Галя много занимается, и мы редко видимся. Ведь это правда. А Женя не стал больше расспрашивать. Да. Нехорошо получилось у нас с Галей. Она совсем перестала со мной дружить. А почему? Разве я виновата? И все этот концерт. Сегодня я слышала, как она рассказывала Люсе, что уже дошла в концерте до второго соло и что АС ей поставил 5. А я как разобрала до счета в 6/8, так дальше никак. В каждой почти строчке и четверти, и восьмушки, и 16, и 32. С ума можно сойти. Ужасно трудный ритм в этом концерте. А С меня все за ритм ругал и не поставил никакой отметки. Ну, когда я получу 5, как Галя? И правда, что у меня с ритмом? Музыкальное время, музыкальный счет. Неужели и вправду арифметика тут может помочь?